Глава 45. Спать на раскладушке я, кажется, уже привыкла настолько, что обязательно уговорю маму дома поставить мне ее на балкон, чтобы вдыхать аромат сосен, напитываясь солнечным светом. Боже, как же я все-таки соскучилась по родным краям. Но одновременно с этим не представляла, как улечу, оставив здесь Матвея. В отношениях главное доверие. Ему я доверяла даже больше, чем себе. И в эту ночь, рассматривая блики уличных фонарей на потолке, много очень думала. Но ровно до тех пор, пока самым бесцеремонным образом меня не растолкал Димка. Вот уж слон в посудной лавке. Споткнувшись о мои тапки, он едва не перелетел через раскладушку, но вовремя выставил вперед руки, успев занять упор лежа. Правда, при этом животом плюхнулся все-таки мне на колени. Я дрыгнула ногой, нервно заерзав. «Только не ори», — предупредил он сразу. «Приставать к себе даже не собирался. Поднимайся лучше. Дело есть». «Чего?» — прошипела я, толкая его пяткой в бок. «Того. Глухая, что ли? Вставай. Там тебя, это... Короче, 5 минут на сборы. Жду в коридоре». Димка кое-как перекатился, встал, чертыхаясь, и скрылся в коридоре. Я несколько секунд еще полежала, насупившись от непонимания происходящего, а потом тоже вскочила. Выудила из чемодана одежду, спортивные штаны и майку, и, засунув ноги в тапки, поплелась в коридор. «Готова?» «К чему?» — впилась я взглядом в его лицо, пытаясь хоть что-то разглядеть в кромешной темноте. «Скоро узнаешь. Только под ноги смотри внимательно. Там местами ступеньки прогнили». Хотела поинтересоваться, что за бред он несет, но Димка прошмыгнул уже на лестничную клетку. Мне тоже пришлось не отставать. Мы поднялись на самый последний этаж. Там с легкостью он распахнул дверь на чердак. Я с недоверием поглядывала по сторонам, не решаясь сделать шаг. «Зачем он меня туда ведет? Голубей показывать или скинуть с крыши?» «Не отставай, рассвет уже скоро. Пропустишь самое интересное». «Может, расскажешь, куда мы идем и зачем? Я не люблю сюрпризы». «Этот тебе понравится», — с уверенностью произнес Дима, скрывшись за поворотом. «Мне ничего не оставалось делать». «Тоже». С опаской повернула, почти впечатавшись лбом в балку деревянную, ойкнула, потирая голову. Под ногами хрустел мусор. Хорошо, что воздух не был спертым, вентиляция работала на славу. Мы шли в кромешной темноте. Лишь на долю секунды показалось, что впереди мелькнул огонек. Я обнимала себя за плечи, будто боялась, что эта темнота меня сможет обидеть. Димка неплохо ориентировался в этих катакомбах, видимо, частенько тут бывал. Спустя 10 минут петляний, моего бурчания и недовольства, мы все же вышли на открытый участок крыши. Над головой сверкали звезды. Они были так близко, что казалось, можно протянуть руку и собрать парочку в карман. Хотелось любоваться ими и загадывать желания. Я засмотрелась в какой-то момент, а потом меня подхватили чьи-то крепкие руки. Сначала решила, что это Димка собрался сделать какую-то пакость. Даже глаза зажмурила, но в следующий миг ощутила дыхание на своей щеке. «Матвей». Имя сорвалось само с моих губ. «Не бойся», — прошептал он томно. «Я давно хотел сделать это, но все не решался». «Что ты хотел? Очаровать меня?» «По-моему, у тебя это получилось слишком уж легко». Он хихикнул, закружив меня. Я распахнула ресницы и едва не завизжала от восторга. Несколько десятков лампочек светились в темноте, освещая площадку на крыше. В центре стоял стол, накрытый белой скатертью, и то, что я никак не ожидала увидеть. Вцепилась сильнее в плечи Матвея, едва не теряя дар речи. Слезы заблестели в моих глазах, разом заглушив все страхи внутри. В его объятиях я перестала бояться, стала вновь отважной, но при этом такой хрупкой и слабой. Я парила где-то под облаками, теряя окончательное ощущение реальности происходящего. Тянулась к Матвею, утопая в его взгляде, как в самом глубоком омуте. «Сейчас, возможно, не самое подходящее время», — поставив меня на ноги, произнес Матвей, улыбнувшись скромно. «Подходящего может и не быть», — погладив его ладонь, добавила я, ощущая в себе небывалый свет. Мне хотелось продлить это состояние как можно дольше, чтобы оно задержалось во мне, не таяло, не исчезало. Я еще никогда не встречал столь сумасшедшей девушки, в которой кипит жизнь. Она заряжает каждого, кто находится рядом, дарит веру, — начал Матвей, краснея и сбиваясь. — Ты меня смущаешь, но мы же здесь не для того, чтобы... Засмеялась я, сама понимая, что сейчас тот момент, когда не могу подобрать слова. До встречи с тобой думал, что соберусь, в общем, не стремился к подобному. Потирая подбородок, улыбнулся Матвей. Лет до 30 точно не собирался, а сейчас понимаю, что иначе не могу и не хочу. Лен, ты выйдешь за меня? Взяв коробочку со стола, упал Орехов на колено. Я закрыла ладошками глаза, ощущая, как они защипали от слез. На губах расцвела улыбка, и я не смогла стоять спокойно. Тоже упала рядом с ним на колени. Обвела руками его шею, путаясь в слезах и словах. Прижалась к губам Орехова, шепча в безумии, что он мое все, что люблю его больше жизни, что постараюсь стать для него самой лучшей. «Люблю тебя очень сильно и потерять боюсь. Если бы ты знал, насколько сильно боюсь...» «Не потеряешь», — в ночной тиши произнес он медленно. «Малая, я всегда буду с тобой. Другом, поддержкой, парнем, мужем. Согласна?» «А у меня есть выбор?» Шмыгнув носом, пробурчала сквозь смех. «Вообще-то нет», — покачал Матвей головой. «Либо да, либо я запру тебя здесь». «Хм!» — присвистнула в ответ. «Тебе пора заканчивать общаться с гнилым». «Лена!» — закатил он глаза, целуя меня с нежностью. Замолчала на пару минут, отдаваясь этому потоку эмоций. Растворилась в своем мужчине пеной морской, превратившись в волну, что жадно лижет кромку берега. «Как считаешь, наши родители обрадуются такой новости?» — задала я вопрос, который меня действительно волновал. «Они любят нас, потому одобрят наш выбор. По крайней мере, дед точно будет рад». «О, кстати», — поскребла я затылок, — «может, стоит ему устроить свидание с Таисией Яковлевной?» «Лена!» — протянул Орехов, взглянув на восток, где медленно начинало розоветь небо. «Ты неугомонна». «Да я просто хочу, чтобы всем было хорошо. Знаю, что нереально это, но...» Развела руками. «У нас все получится», — подмигнул мне Матвей, протягивая кольцо. Я поднесла руку, и в следующий миг золотой ободок оказался на моем пальце. «Я верю, любимый». Наблюдая, как переливается камешек, произнесла уверенно, кажется, наконец-то восстановив дыхание. Не было сомнений, что все будет отлично. Впереди ждало счастье. Такое вот случайное, невероятное и только наше. Кто бы мне сказал несколько недель назад об этом, посчитала бы все фантастическим сюжетом. Отнеслась бы скептически, решив, что это полное безрассудство. А теперь? Теперь не представляла себя в другом месте и рядом с другим человеком. Он был моим, только моим. И счастье это являлось долгожданным. В будущем будут ошибки, конечно, сомнения, но самое важное я знала, что у нас получится сохранить любовь. Она вспышкой зародилась в сердцах, позволила открыть новый мир, уничтожила страхи, показав, что мир не такой уж и страшный. Большой, да, но в нем полно счастья. Надо лишь выйти из зоны комфорта, ну, или замуж.